ночи на время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только дождь не дождется. Вот затем начинается вечность. Вечность хочешь ли вечности? Let's go.